кидали, нас растили, наше время, время гроз. Погуляем по России среди слез и среди други загрустили. Мчится тройка, удалая, что есть силы. День проснулся, златогривый. Погуляем, погуляем по России. День проснулся, златогривый. Погуляем, погуляем по России. Нет, недаром Русь крестили, свет лампады не гасим. Погуляем по России, у часовни грех не верить в наши силы, мы родную Русь поймем. Погуляем по России, все в порядок приведем. Птица тройка так красива, так прекрасна. Наш полет. Погуляем по России, все до свадьбы заживет. Все до свадьбы заживет. Что же вы, други, грустили? Мчится тройка, удалая, что есть силы. День проснулся, золотогривый. Погуляем, погуляем по России. День проснулся, золотогривый. Погуляем, погуляем по России.